Китайская Народная Республика. Поселок Хуангу, что в провинции Цзянси. Здесь в октябре 2007 года при оборудовании площадки для новой угольной шахты китайские рабочие обнаружили необычную каменную глыбу. Гигантский, идеально круглый диск с небольшой выпуклостью посередине. Диаметр объекта составлял 3 метра. Вес находки 400 килограммов. Что это? Предмет какого-то древнего культа? Вряд ли. Вслед за первым диском шахтеры извлекли из-под земли еще 9 подобных глыб. Все они имели одинаковую форму, размер и вес. Прибывшие на место археологи не смогли дать четкого научного объяснения найденным предметам. Неужели это дело рук самой природы? Она очень часто создает замысловатые геометрические фигуры, особенно когда камни равномерно обрабатываются водой и песком в русле реки или в воронках под водопадом. Но возле поселка Хуангу нет ни рек, ни водопадов. И никогда не был. Получается, что гигантские диски были обработаны искусственно. Но для чего? Можно было предположить, что это специальные метательные камни для крепостных баллист. Но для древних китайских орудий они слишком громоздки. Что же на самом деле обнаружили шахтеры? На этот вопрос никто не мог ответить, пока археологи не вспомнили о более ранних находках. Оказывается, еще в 1938 году высоко в горах на границе с Тибетом было найдено загадочное кладбище. Всего 716 могил. В каждой из них у ног покойного лежал небольшой каменный диск с маленькой выпуклостью посередине. На дисках на древнекитайском языке было написано о неких летательных аппаратах, которые посетили Землю 12 тысяч лет назад. Там же говорилось о таинственном племени, погибшем на нашей планете. Сегодня китайские ученые продолжают исследовать каменные глыбы из провинции Цзянси. Они надеются, что на них тоже могут быть обнаружены загадочные письмена и рисунки, которые помогут раскрыть тайну гигантских дисков и неведомого народа. Тайное и неизведанное.